Византию, Болгарию и Россию и начала против православия крестовый поход. Хотя и тут, и там вера была одна, но суперэтносы были разные. Чтобы оправдать свое поведение, крестоносцы четвертого похода, 1204 год, говорили, что православные такие еретики, что от них самого Бога тошнит. Значит, они воевали не за веру, а вследствие отрицательной комплементарности двух суперэтнических систем. Это уже не только социальное, то есть разумное действие, но и взрыв неуправляемых эмоций, то есть явление природы. Любопытно, что автор наметил основы такого подхода еще в студенческие годы, но не мог ни точно сформулировать его, ни тем более обосновать. Часто научная идея, даже правильная, гнездится где-то в подсознании, и лучше ее там задержать до тех пор, пока она не выкристаллизуется в стройную логическую версию, не противоречащую ни одному из известных фактов. При обобщении процессов глобальной истории правомерность системного подхода очевидна. Мусульмане ведут джихад, священную войну против христиан, но при этом режут друг друга. Однако характеры этих столкновений на суперэтническом и субэтническом уровнях несоизмеримы. Англичане воевали с французами, но в Африке, столкнувшись с Зулу или Ашанти, они ощущали свое единство и спасали друг друга. Даже древние греки вели себя так же, воюя с персами, афиняне и спартанцы отпускали пленных персов за выкуп, но казнили фиванцев, служивших Ксерксу и Мардонию, за измену общеэллинскому делу. А ведь социальные структуры у спартанцев и афинян были противоположны, а экономические интересы взаимоисключали общую выгоду. Что же их объединяло в борьбе с персами? Только принадлежность к единой этнической системе, которая, как ныне доказано, объективная реальность, существующая вне нас и помимо нас. Но ведь это биологизм, так кричат те, кто не задумывается над сущностью явлений природы. Нет, это монизм. Это сопричастность людей к биосфере, праматери жизни на планете Земля. Это дополнение к социальной эволюции, а не замещение ее. Ибо прогресс — это процесс развития социума, а этнос может быть сопоставлен с мелкими таксономическими единицами внутри вида Homo sapiens, рода Hominides, отряда Primates, семейства Mammalia, млекопитающих, и класса Animalia, животных. Мы порождение земной биосферы в той же степени, в какой и носители социального прогресса. Естественники приняли системный подход с радостью, а гуманитарии его игнорировали, и это не случайно. Филологи и историки черпают первичное знание из письменных источников. А вон их, о системных связях нет ни слова. С их точки зрения система – выдумка, к тому же бесполезная. А как же быть с этносами? Очень просто. Надо различать их по названиям. Узнать же эти названия следует у них самих, как в милиции. Нет, это не шутка, а, увы, научная установка, бытующая поныне. На одной кандидатской защите оппонент назвал единым этносом эквадорцев. Хотя в Эквадоре живут белые креолы, метисы, индейцы кечуа и индейцы Амазонии. По его мнению, народы, живущие в одном государстве, один этнос. Я спросил его, а как назывался этнос Австро-Венгрии, большинство коих были славяне? Австро-Венгры? Он обиделся и не ответил. Такому доктору географических наук системный подход, конечно, не нужен. Равным образом не нужен системный подход тем историкам, которые ищут предков изучаемого этноса. Эти историки считают французов потомками кельтов, галлов, а русских – потомками сколотов, скифов. При этом они забывают, что те и другие смешивались с соседями, меняли культуры и языки. И, наконец, что монолитный этнос равноценен расе, особенно если у него был один предок, а не сочетание древних этнических субстратов.